Глава 17. Ну вот, игрушки закончились, пошла жара. Я навострил уши, тщательно анализируя каждый звук. Гречанных не солгала, по ее душу прибыло несколько бандитов. Очень надеюсь, что среди них есть и медик с собственной персоной. А то мало ли. У гадов вроде него всегда отменная чуйка. В последний момент мог подстраховаться. Отправить за подругой других, чтобы самому отсидеться в сторонке. «Нина! Открывай, это я! Иван!» Ух, слава богу, аж от сердца отлегло. Пациента зовут Иван. «Сейчас все будет». Я подошел к дверям, сжимая в руках наган, сосчитал про себя до трех, успокаиваясь и приводя мысли в порядок. «Нина! Давай быстрее! Некогда нам!» «Нетерпеливый какой!» Я резко распахнул дверь, мощным ударом в солнечное сплетение заставил согнуться пополам стоявшего на пороге мужчину и мгновенно открыл огонь по его спутникам. Их было двое. Одного я серьезно зацепил, а вот у второго реакция оказалась что надо. Он успел отпрыгнуть в сторону, и моя пуля ушла в пустоту. Не давая медику шанса очухаться, я долбанул ему по макушке рукоятью нагана, бандит сразу обмяк, это позволило мне затащить его в дом. И сразу проверил. Того ли я отправил в бессознанку. Фотографии его я уже видел, так что опознавать было просто. Я не ошибся, это был Иван Менников, он же медик, собственной персоной. Черты лица правильные, можно даже сказать красивые, неудивительно, что на него западали женщины. Из недостатков разве что слегка оттопыренные уши. Я тщательно ошмонал его, изъяв оружие, при себе доморощенный гангстер имел два револьвера, наган и Смит Вессон, миниатюрный пистолет. За голенищем сапога спрятана классическая финка. А ничего так, трофеи. Пригодятся. Пустив в ход, его же поясной ремень связал медика. На какое-то время придется его тут оставить. Не люблю недоделывать дела до конца. Где-то там остался третий бандит, очень хочу заполучить его в любую из своих коллекций. Хоть арестантов, хоть трупов. На всякий пожарный. Добавил еще разок по кумполу. Не хватало, чтобы главарь шайки очухался до моего прихода. Волчара матерый, готов на все, даже на то, чтобы отгрызть себе лапу, угодившую в капкан. А я не имею права его упускать, иначе вся работа на смарку. Минут 10-15 у меня есть. Выстрелов снаружи не было, но это не означало, что меня не ждут. Поэтому выходить, как все нормальные люди, через дверь я не стал. «Лукерья, хозяюшка, извини, не знаю, как тебя по батюшке, прости меня. Потом как-нибудь рассчитаюсь». Я вышиб окно вместе с рамой и, приземлившись на землю, сразу ушел в бок. Предосторожность в нашем ремесле никогда не бывает излишней. Метнулся к крыльцу. Тип, в которого я попал, с крыльца не уходил. Да и не мог бы так поступить при всем желании. Моя пуля оказалась не дурой, а совсем даже умничкой. Разнесла ему пол черепушки. Правда, опознавать его будет не очень просто. Но это не та проблема, из-за которой стоит впадать в расстройство. Переживу. И снова рывок. Оставаться ждать, когда тебе прилетит ответка, смертельно опасно. Через секунду я оказался уже в другом месте и прикинул, куда мог смыться третий бандит. Он обозначил себя шорохом в кустах. В мои планы не входило брать его штурмом, так что я с чистой совестью разрядил туда всю обойму трофейного пистолета. «Есть живые!» Ответа не последовало. Как и предполагалось, живых больше нет. Я убедился в этом, когда обнаружил в кустах труп бандита. Ни одна из пуль не ушла в молоко. Все застряли в теле немолодого уже мужчины с солидной купеческой бородой. «Эх, отец, сидел бы дома, воспитывал детей, а то и внуков. Ну чего тебя понесло за воровской романтикой?» «А, ладно, теперь все равно поздно. Свой выбор он сделал и теперь сполна расплатился. Оставив его, все равно уже не сбежит, я подошел к экипажу. Лошади, похоже, попались обстрелянные, даже ухом не повели в момент перестрелки. Ну так времена такие». А вот соседям перестрелка пришлась не по душе. К дому уже подбегали вооруженные люди, среди которых я увидел самого Буденного. На Семене Михайловиче были нательная рубаха, галифе и сапоги, наверняка обутые на босу ногу. В руке он держал маузер. «Быстров! Что тут происходит? Кто стрелял?» Пришлось сознаться. «Я стрелял, товарищ Буденный». «Какого хрена?» — разозлился Семен Михайлович. «Извините, товарищ Буденный». «Не имел права поставить вас в известность. Я не инструктор джиу-джитсу, а сотрудник уголовного розыска, временно прикомандированный к Дон Угро. Мы проводили секретную операцию по задержанию известного в уголовном мире главаря бандитской шайки Ивана Менникова по кличке Медик», — отрапортовал я. Полководец окинул меня изумленным взором. «Это что? Какая-то дурацкая шутка? Розыгрыш?» «Товарищ Буденный, я разве похож на шутника?» Он возмущенно сверкнул глазами. «А я что, похож на клоуна? Почему в моем окружении творится хрен знает что, а я не в курсе происходящего?» «Это была вынужденная мера. Дело в том, что ваша учительница французского, Нина Савельевна Гречаных, оказалась любовницей и сообщницей медика». «Что?» — вспыхнул Буденный. «К сожалению, это так. Сегодня медик вместе со своими подельниками приехал к ней на свидание. Я его задержал». «Где он?» «В доме. Он жив и здоров, но пока находится без сознания. Я его тщательно зафиксировал, чтобы он не удрал». Не спрашивая моего согласия, Буденный уверенно зашагал к дому. Понимая, что такую глыбу не остановить, я вздохнул и пошел за ним. Семен Михайлович замер возле первого трупа, лежавшего на крыльце. Если у полководца еще и оставались какие-то сомнения насчет того, что это был розыгрыш, сейчас при виде мертвого тела они окончательно рассеялись. «Ты его?» — уважительно спросил Буденный. «Я. Их было трое. Взять живыми всех мне бы не удалось». «Так говоришь, служил в кавалерии?» «Так точно, в первой конной». Буденный молча обнял меня, стиснув как железными тисками. Потом отпустил и с гордостью произнес. «Сразу видно! Эх, почему я тебя раньше не приметил? Ты бы у меня далеко пошел, Быстров!» «Так нас много таких было», — усмехнулся я. «Другие под вашим началом не ходили». Он довольно кивнул. «Да, славное было время. Не хочешь ко мне снова вернуться, Быстров? Полк не обещаю, но эскадрон на первых порах дам». «Спасибо за предложение, товарищ Буденный. Это большая честь для меня, но у меня теперь другой фронт борьбы. Товарищи не поймут». «Правильно сказал Быстров. Служи дальше в угрозыске. Вижу, у тебя это хорошо получается». Тут он забеспокоился. «А с Гречаных? Что с ней?» «Она согласилась сотрудничать с нами. Я спрятал ее в чулане от греха подальше. И да, Семен Михайлович, та недавняя встреча с вами... В общем, тогда, по моей просьбе, Гречаных разыграла перед вами небольшую сценку. Мы не хотели подставлять вас под бандитскую пулю. Говорить, что сегодня ему бы подсыпали отраву в чай, я не стал. Слово есть слово. Я обещал Нине Савельевне сделку». «Вот оно значит как!» — задумчиво протянул Буденный. По его лицу читалось, что знаменитому полководцу стало намного легче, когда он узнал, что его мужская гордость не посрамлена. «Ну, что тут поделаешь? Все мы, мужики, во многом одинаковы». Медик к нашему появлению уже очухался, он встретил нас злобным взглядом. Хорошо, что я его грамотно спеленал, и удрать у него не было никакой возможности. Я представил арестанта Семену Михайловичу. «Знакомьтесь, товарищ Буденный. Это и есть тот самый известный бандит и душегуб-медик. На его совести много загубленных человеческих жизней. Впрочем, что я говорю, у этих сволочей не может быть совести». «Да пошел ты, легавый!» — сплюнул медик. «Это сегодня твоя взяла. А что будет завтра, еще поглядим!» «Поглядим, конечно!» — кивнул я. «Только твоя больше никогда не возьмет, медик. Это я тебе гарантирую». «Нинка меня сдала!» Я отрицательно замотал головой. «У нас хватает и других источников информации. На твоей Нинке свет клином не сошелся, и свое она тоже получит. Если у медика оставалось хоть немного благородства, надеюсь, он не станет топить подругу и рассказывать про отраву». Буденный вошел во вкус и стал отдавать приказы. Еще немного, и возле медика появился надежный караул. Еще один из удачно подвернувшихся под руку бойцов был приставлен к Нине Савельевне. «Мне бы позвонить к своим», — обратился я к Семену Михайловичу, зная, что у того дома установлен телефонный аппарат. Как бы не единственный во всем поселке. «От меня позвоним», — великодушно разрешил он. «Скажешь Надежде Ивановне, что я дал добро. А насчет медика не беспокойся, никуда он не удерет. Будем беречь, как зеницу ока». «Спасибо, товарищ Буденный». Он довольно усмехнулся. Надежда Ивановна встретила меня прямо на улице. Подобно многим другим жительницам, она не выдержала и вышла из дома. Сейчас стояла, кутаясь в наброшенный на плечи пуховой платок. «Георгий Олегович?» «Еще раз здравствуйте, Надежда Ивановна». «Ты моего Семена не видел? А то схватил маузер и побежал, как оглашенный». «Видел, Надежда Ивановна?» Успокоил женщину я. «Не переживайте, с ним все в порядке». «Да как тут не переживать? Пальба была, как на войне». «Да разве это война? Так, постреляли чутка». «А что хоть приключилось?» Да ничего серьезного». Она сурово сдвинула брови. «Георгий Олегович, не надо со мной так. Я ведь столько лет вместе с мужем бок о бок воевала. Всякого нагляделась». Я понял, что легко отделаться у меня не получится. И махнул рукой. В конце концов, она узнает всю правду от Буденного. Надежда Ивановна с видимым удовольствием выслушала известие про связь преподавательницы французского с медиком. «Я сразу почувствовала, что с этой фифой что-то не так», — язвительно прокомментировала новость супруга Буденного. Тут она спохватилась. «Вы ведь не просто так нам шли». «Так и есть. Семен Михайлович разрешил мне позвонить от вас». «Конечно, конечно. Пойдемте, я вас провожу». Как и Буденный, женщина была в прекрасном расположении духа, и я прекрасно понимал ее чувства. Мне удалось быстро связаться с Художниковым. «Георгий, что-то стряслось?» «Все в полном порядке, товарищ начальник. Медик арестован». «Отлично. Я отправлю за вами машину с охраной. Сам поеду», — решил он. «Выдержишь еще несколько часов?» «Выдержу. Мне тут военные вовсю помогают, так что можете не торопиться». «Тогда жди. До скорого». Разговор закончился. Я снова вышел к жене Буденного, деликатно удалившейся из кабинета супруга. «Ну как, дозвонились?» «Да, спасибо». «Не за что. Это мы вам благодарны за то, что избавили нас от бандитского присутствия. Подумать только. Они так близко подобрались к нашей семье. А если бы с Семочкой что-то случилось?» Она даже не подозревала, насколько была близкой к истине. «Ну что вы, с товарищем Буденным ничего бы не произошло. Вы же его знаете, ему любые проблемы нипочем». «В том-то и оно, что знаю», — вздохнула женщина. Я посмотрел на нее и вспомнил о том, какое трагическое будущее ждет ее в ближайшее время. На душе стало муторно и неприятно. «Надежда Ивановна». «Что, Георгий?» «У меня будет к вам маленькая просьба». «Какая?» «Она может показаться вам странной, но... В общем, если вам когда-нибудь взбредет в голову наставить на себя оружие, пистолет, револьвер, неважно, то вспомните меня, пожалуйста, и никогда этого не делайте. Мы ведь с вами договорились, да?» «Хорошо, Георгий», — улыбнулась она.